Глава 21. Единственный свидетель. Полиция прибыла в исторический музей полчаса спустя. В считанные секунды большую площадь перед зданием заполонили патрульные машины с включенными мигалками. Подъехал фургон бригады судебных экспертов. Охранники, дежурившие у главного входа в здание, мрачно перешептывались, мол, зачастили. Музей быстро оцепили до выяснения всех обстоятельств. Персонал и практикантов попросили собраться в одном зале, чтобы расспросить о случившемся. Но никто не мог сообщить ничего, что пролило бы хоть какой-то свет на случившееся. Вопросы задавали следователи Юрий Карамзин и Андрей Чехлыстов. И всем студентам сразу стало понятно, кто здесь плохой полицейский, а кто хороший. Они, сами того не желая, соответствовали знаменитым штампам из современных детективных фильмов на все 100%. Первый вел себя жестко и требовательно, а второй старался всячески сгладить острые углы. Карамзин служил в полиции больше 10 лет, но в этот город перевелся лишь недавно. Чехлыстова назначили ему в напарники, чтобы оказывать поддержку на новом месте. И они неплохо сработались, хотя по характеру были совершенно разными. Юрий вечно хмурился и на всех смотрел, как на подозреваемых. Улыбка редко освещала его лицо. Андрей был более открытым и добродушным, умел ладить с людьми, но при этом считался настоящим профессионалом своего дела. За годы службы в полиции он раскрыл больше преступлений, чем кто-либо другой из его коллег. И вот сейчас они пытались выяснить причины и обстоятельства смерти Константина Аркадьевича Перелозова. Единственным свидетелем происшедшего оказался практикант Степан Бузулуцкий. Об этом следователям сказали все, кто выбежал на служебную лестницу сразу после падения Перелозова. Поэтому студенту было уделено особое внимание. Его отвели в отдельный кабинет и практически засыпали вопросами, пока он сидел перед следователями, опустив голову и заметно робея. «Мне уже шепнули, что ты недавно сильно повздорил с погибшим. Не расскажешь, по какому поводу ругались с Перелозовым?» «А почему вы меня об этом спрашиваете? Если вам об этом шепнули, так и обо всем остальном должны были сообщить». «Мы хотим услышать твою версию». «Меня что, подозревают в чем-то?» «Это уж мне решать. Так из-за чего поругались?» «Мы не ругались. Просто ему не нравится... не нравились мои татуировки. Он вообще всегда косо на меня смотрел, когда приходил читать лекции в наш университет». «Он вел у вас какие-то занятия?» «Да, пару месяцев назад. А потом мы к нему попали на практику». «В университете он выражал недовольство твоими наколками?» «Он вообще всегда был чем-то недоволен. Вечно к чему-то придирался. Но в универе было много студентов, поэтому он распределял свое недовольство на всех. А здесь, в музее, он почему-то на мне одном сосредоточился». «Так что же случилось?» «Я уже рассказывал обо всем вашим коллегам». «Но нам проще у тебя узнать, чем играть в испорченный телефон». «Он пригласил меня для разговора. Я поднимался по лестнице и увидел его. Константин Аркадьевич выбежал на лестничную площадку, громко что-то кричал». «И что он кричал?» «Это были не слова, он просто вопил. Ну, будто бы сильно чего-то испугался». «Об этом и другие говорили». «Он был там один?» «Да. Больше я никого не видел. И он бросился через перила у меня на глазах». «Значит, самоубийство? Но по какой причине?» «Откуда мне знать?» Вскоре один из членов криминалистической группы позвонил Андрею Чехлыстову и сообщил, что на видеозаписях камер слежения никого постороннего не видно. «Он бежит по залу, затем выскакивает на лестничную площадку и через какое-то время его будто швыряет через перила». «Швыряет? Как это?» «Прыжок на видео выглядит как-то странно. Но рядом точно никого нет. Только непонятные тени по стенам скользят. Наверное, от веток деревьев, там же крыша стеклянная». «Я должен сам это увидеть. А что свидетель?» «На записи видно, как он пару этажей ниже поднимается по лестнице, а потом он уже вне зоны видимости. Но когда на лестницу выбегают люди, он стоит этажом ниже от того места, откуда сбросился Константин Аркадьевич». «Проверим. Ладно, пока можешь быть свободен. Если появятся вопросы, мы тебя отыщем». Андрей записал номер телефона практиканта, а затем следователи отправились осматривать место происшествия. «Жуть! Они так допрашивают, будто в чем-то тебя подозревают. Я уже отцу позвонил, он сейчас сюда приедет. Зачем? Ну, он же сам бывший следак. Может, в его присутствии они не станут так сильно до нас докапываться? Что-то я в этом сомневаюсь. Окутанное тьмой, бледное лицо незнакомки, сбросившей Константина Аркадьевича с лестницы, все еще стояло у него перед глазами. И еще та странная темноволосая девица, возникшая словно из ниоткуда, а затем куда-то пропавшая. Но Степан уже и сам не был уверен, видел он все это на самом деле или нет. Вот и камеры слежения ничего не зафиксировали, а обе дамы будто растворились в воздухе. Начни он рассказывать об этом следователям, только получит лишние проблемы. С полицией у Бузулуцкого были связаны не самые приятные воспоминания, поэтому он старался держаться от них подальше. Перелозов мертв, и этого не изменить. Но, по крайней мере, теперь никто не будет портить ему жизнь до окончания студенческой практики. Было и еще кое-что, о чем парень не рассказал никому, даже Егору Кукушкину. Парень, укравший венец Маргалианы во время ограбления, назвал его Бузей. А так Степана называли лишь несколько человек. Все это были люди из далекого прошлого. И он искренне надеялся, что там они все и останутся. О том, что его с ними связывало, он даже вспоминать не хотел.